История Елены оказалась простой и одновременно с этим сложной. После неудачного похода на левый берег Тихой, вместе с остатками войск Ведунья вернулась в Каменец. Но надолго в городе не задержалась. Она примкнула к отряду повольника Булата и вместе с ним обороняла от монстров приграничный поселок Тайша. Там она познакомилась с дружинным сотником Хмаровым, и они стали любовниками. Этот воин, как мне думается, был достойным человеком, а иначе бы Елена не допустила его близко. И он смог растопить ледяное сердце ведуньи, а затем сделал ей предложение руки и сердца. Елена согласилась стать женой сотника, и они собирались перебраться в Каменец, где Хмаров купил домик. Все налаживалось, и будущее казалось им безоблачным. Но судьба распорядилась иначе. В один самый обычный день в Тайшу прибежал разведчик. Не какой-нибудь штатный дружинник или повольник, а охотник, который имел контакт с Хмаровым. Он сообщил сотнику, что через Тихую переправились дампиры Вейца Пиявки, и они обосновались в лесу, на развалинах поселка Вереснево. После чего Хмаров, собрав ударный отряд и сообщив Каменец об угрозе, выдвинулся навстречу противнику. Дампиры оказались именно там, где их обнаружил охотник. Однако они были не одни. Помимо монстров, в лесу находились отборные боевики тайной канцелярии, которые охраняли князя Артема и полковника Лукьянова. Что они там делали? Почему дампиры не вступили с ними в бой? Ответы на эти вопросы Елена, которая была рядом с любимым, получила немного позже. А в тот момент она, как и сотник, не понимала, что происходит, и прозевала нападение. Боевики тайной канцелярии атаковали людей Хмарова одновременно с дампирами и всех перебили. Спаслась только Елена, которая видела, как Лукьянов добивал раненого сотника. И тут бы ей скрыться и бежать к преображенцам. Но ведунья посчитала, что обязана сообщить людям правду. Все должны знать, что князь ведет переговоры с врагами. Вот только в Тайше, куда она кружным путем, скрываясь от преследования дампиров, добралась через двое суток, ее уже ждали. И ведунья была арестована по обвинению в убийстве Хмарова. А про отряд, который сгинул в лесах, никто не вспоминал, словно его никогда и не было. Елену отправили в Каменец, осудили и посадили в тюрьму. Могли сразу убить, но у Лукьянова, который лично ее пытал, не было уверенности, что она не успела поделиться своей историей с кем-то еще. Поэтому ее ломали, словно она заклятый враг. А ведунья молчала, отключалась от мира и погружалась в кому. Елена все-таки смогла послать весточку Мише Ковпаку в Преображенский анклав. А тот стал дергать за все ниточки, поднимать знакомых и собирать отряд для безнадежного похода на Каменец. Что произошло и к чему это привело, понятно. Появился герой, это я, если кто не понял, и спас прекрасную девицу из лап дракона. А вот как события будут развиваться в дальнейшем? Елену определили в частную московскую клинику и через пару недель поставят на ноги. Мише Ковпаку через преображенцев отправили послание. Пусть ждет ее возвращения. А я? А что мне с этого? И как я должен поступить? Раз уж стал ведьмаком, защитником человеческой расы, борцом с нежитью и нечистью, то просто обязан вмешаться. Собрать группу лихих вояк, проникнуть в Каменец и уничтожить предателей нашего вида, которые ведут тайные переговоры с вампиром. Но как же Вейрат? Я не мог все бросить и начать войну с князем Артемом. Он непростой человек. У него много воинов и оружия. Он сидит за высокими стенами и после похищения Елены, конечно же, начеку, ждет моего появления. Так что быстро его устранить не получится. И начнется резня внутри самого крупного анклава людей в Перуновых горах. не лучший расклад, который на руку нашим врагам. И поэтому я решил не спешить, снова встретиться с Велимиром и спросить его совета. Старший ведьмак выслушал меня, немного подумал и ответил, что князь Артем и полковник Лукьянов никуда не денутся. А чтобы осложнить им жизнь, необходимо поддержать Мишу Ковпака. Можно вместе с Еленой, как только она поправится, отправить командиру повольников денег и оружие. С этим справятся Ворон и Чилбас. А помимо того, можно сообщить о предателях Барамиру. Это еще один ведьмак, и он тоже был учеником Вадима Рыси. Где его логово, Велимир не знал. Но могли помочь старейшины племени Рассанов. Они передадут ему весточку, и плеть, так за глаза называли Барамира, наверняка заинтересуется. Есть у него к Каменецким особый счет. И если он не сильно занят, то очень скоро появится в твердыне князя Артема и покажет, на что способен. С дальнейшими действиями определились. И тут появился Кабарга, который привез трофейные пеленгаторы и блокираторы. А затем сообщил, что, по мнению специалистов, скопировать подобные приборы нетрудно. Значит, рано или поздно они снова появятся у сектантов и нас опять будут искать. Ну и что? Расстраиваться не стали. Наши способности всегда с нами. А блокираторы с пеленгаторами и раньше обычными людьми делались. Только назывались они иначе. Артефакты-поисковики и негаторы. Принцип иной, а назначение неизменно. И сейчас, в век технологического развития, люди продолжали изобретать все новые и новые смертельные игрушки. Мало автоматов и пулеметов, пушек и танков, ракет и самолетов, бактериологической заразы и ядерных бомб. Так они теперь за плазму, лазеры, СВЧ-генераторы и психотропное оружие взялись. Но, может быть, это и к лучшему. Человечество постоянно готово к войне. И если накатят челкаины или еще какие-нибудь неведомые враги, только за счет этого мы и выживем. Конечно, если раньше человечество само себя не уничтожить, а заодно и планету. Такие вот расклады. Больше на Земле нас ничто не держало. И, отдав приказы наемникам, мы стали готовиться к рейду в мир Вейрат. Велимир с Кабаргой собираются к Цие. И проще всего отправить их в то место, из которого я вернулся на Землю. То есть необходимо открыть портал в Казахстане. И они окажутся на севере Неринской империи, откуда до владений неандертальцев пара сотен километров. А затем я должен отправиться в Болгарию, перейти в параллельный мир, вскрыть тайник невдалеке от Борисова и вернуться. После чего смещаюсь к северу поближе к румынской границе. И снова переход с таким расчетом, чтобы оказаться на территории Словенского царства, где нет ромеев. Схема сложная, но нам не привыкать. Еще раз все обсудив, мы расстались. Я покинул логово Велимира и в одиночку пошел гулять по зимней Москве. Давно не бродил по улицам многолюдного мегаполиса. И даже успел немного соскучиться. Отвык от человеческого муравейника, в котором миллионы людей передвигаются с места на место, отдыхают, трудятся, занимаются любовью, слушают музыку и творят, дерутся и ненавидят, спорят и строят какие-то планы. А еще есть неудобства. Идешь по улице, никого не трогаешь и порой улавливаешь отголоски чужих мыслей, стремлений и желаний. Помехи. И приходилось от них скрываться. Но иногда пробои все-таки случались. Вот и в этот раз так произошло. «Помогите!» Я услышал мощный мысленный посыл и замер невдалеке от какого-то парка. Судя по всему, о помощи просил молодой парень, который был наделен неплохими видовскими способностями. И я решительно свернул в парк. Вышел на узкую аллею и просканировал местность. Впереди 6 человек. 4 вокруг одного и есть девушка, которая была без сознания. Надо посмотреть, что происходит, — подумал я и, перепрыгнув через зеленое ограждение вдоль аллеи, метнулся в глубину парка. Дело к вечеру, и холодно. Праздно шатающихся людей нет, даже собачников не видно. И это хорошо, меньше свидетелей. Через несколько секунд, остановившись, я увидел общую картину того, что происходило в отдаленном уголке парка. Под деревом молодой парень с куском арматуры в руках. На куртке кровь, а лицо разбито. Рядом с ним на снегу девушка в разорванном на груди пуховике и с оголенными ногами. В стороне валялись джинсы. А перед ними, окружив парня полукругом, четыре мужика. Судя по внешнему виду, азиаты, которых в последнее время в Москве стало больше, чем коренных жителей. Они были готовы наброситься на одиночку и собирались его убить. Я это почувствовал. Но храброму парню повезло. «Стоять!» Я вышел из-за дерева и остановился в нескольких метрах от азиатов. Сначала они испугались. Что с них взять? Шакалы и отребья своего народа. На родине не сиделось и в Россию приехали. Не столько трудиться, сколько грабить, насиловать, воровать и убивать. Таких вокруг много, и они опасны. Особенно, когда выходят на охоту стаей. Если ты слаб, пощады не жди. Поэтому, увидев, что кроме меня никого нет, и я не полицейский с пистолетом, они сразу решили меня задавить. Опытные. Один продолжал наблюдать за парнем, а трое кинулись в драку. Ни угроз, ни предупреждений. Очень уж сильно они были уверены в том, что быстро подавят мое сопротивление. Что с них взять? Идиоты. Я встретил противников жестко. Раньше остерегался калечить и убивать людей. Но со временем пришло понимание, что проще сразу выводить врага из строя. Зачем думать о том человеке, который собирается причинить тебе зло? Глупо это. И если кто-то намерен совершить преступление, пусть будет готов к тому, что жертва может стать хищником. Первому азиату я сломал кадык. Кулак врезался в горло и хрустнули хрящи. После чего, отбросив его на второго, я шагнул к третьему. Сбил ублюдка подсечкой, и когда он упал на спину, наступил ботинком на лицо. Надавил каблуком и с силой поерзал подошвой из стороны в сторону. Снова хруст хрящей, и от болевого шока противник потерял сознание. Разворот. Третий азиат собирается обрушить на меня кулак. Не успел. Я ударил его в пах, и он, упав на колени, завопил от боли. Однако вскоре заткнулся, ибо левой рукой я схватил его за волосы и направил голову ублюдка на свое правое колено. Последний азиат быстро все понял и попытался сбежать. Однако в бой вступил парень. Он кинул в него арматурину, и она, словно копье, пробила тонкую курточку беглеца и вонзилась ему в спину. «Ранен, но не смертельно», — сразу определил я и подошел к парню. «Что здесь произошло?» «Девчонку хотели изнасиловать», — стирая с лица кровь, ответил он. «Меня Олег зовут», — представился я. «Миша», — ответил он и кивнул на азиатов. «Здорово ты их отделал». «Нормально». Я наклонился к девушке и удостоверился, что она жива. После чего обратился к новому знакомому. «Тащи ее джинсы, оденем девчонку, а то отморозит себе все, что можно, и чего нельзя». Все делалось быстро, и спустя несколько минут с девчонкой на руках мы покинули парк и вошли в подъезд дома, где проживал Миша. Он сразу начал названивать друзьям, родным, в скорую помощь и в полицию. Где-то вдалеке завыла сирена. А мне встречаться с правоохранительными органами ни к чему. И, оставив парню визитку с номером ворона, я посоветовал ему не описывать мои приметы. Меньше болтать и больше слушать. А затем пожелал ему удачи и ретировался. Сделал доброе дело и уходи в тень. Так всем спокойней. Коль судьба сведет, еще встретимся с Мишей. Хотя бы по той причине, что потенциал у парня хороший, и из него может получиться сильный ведун, а может даже и ведьмак.